Стежка, припустив глаза, спросила. «Значит, ты председатель тут?» «Да вроде». «Значит, не придешь теперь? Не принесешь пирожка с черемухой?» И, не дожидаясь ответа, убежала, сверкнув белками огромных глаз. Обо всем этом все знали в деревне. Знал и фрол Курганов, и поэтому повторил. «Нечего глядеть на нее, у них с Захаром любовь давняя». «Ну, давняя ли, крепкая ли, я не знаю. И все ж таки замечаю, как деваха при виде тебя ноздрёй подрагивает. И я на твоем бы месте подождал бы для любопытства, пока у них свадьба не разгорится. Да прямо от свадебного стола и увел бы невесту, как кобылицу из стойла». Устил дал подумать немного фролу и положил тяжелую, как каменная плита, руку на его плечо. «Понял?» Фрол попробовал снять с плеча Устинову руку, но она словно прикипела. «Понял, что ли?» — еще раз спросил Морозов, встряхнув фрола. Курганов, ощущая на плече тяжесть, смотрел на светлую полосу, спускавшуюся за горизонт, и думал, что раз она туда спускается, значит, земля в самом деле круглая, и что за горизонтом сейчас, наверное, до того светло и чисто, что режет в глазах. «Зачем тебе, чтоб я женился на Стежке?» — тихо спросил фрол. «Чудак!» — откликнулся Устин и убрал руку. «Да я о твоем счастье забочусь!» Так началась в его, фрола Курганова, жизни Стежка. Степанида, перед которой сейчас, после случая в доме Клашки Никулиной, фролу стыдно и неловко. Она ничего не говорит, Стежка, только стала молчаливее. И Митька ходит какой-то замкнутый, задумчивый. Фрол замечал, что сын иногда посматривает на него любопытно и ожидающе, а сам точно прикидывает что-то в уме. Третьего дня фрол не выдержал, и когда Степанида вышла во двор, крикнул Митьке. «Чего примиряешься которую неделю? Звездани уж батьку сразу поддыхала, чтоб свет померк». И, немного успокоившись, прибавил. «Может, мне тогда легче станет». Митька, точивший какую-то деталь к трактору, бросил в ящик напильник, раскатал рукава. «Зачем?» — холодно улыбнулся он. «Примерки разные бывают». Фрол так и не мог понять, что означают его слова. Подумал только, что все время живут они, он, сын и жена, вроде далеко-далеко друг от друга. По какому-то недоразумению они вынуждены собираться под одной крышей, по три раза в день садиться за один стол. Но каждый будто одет в ледяную корочку. Посидят, похлебают что-нибудь молча и также молча разойдутся по своим комнатам. Разойдутся не спеша, точно боясь неосторожным движением разбить, разрушить свои ледяные скорлупки. «Так началась она, Стежка», — вернулся фрол к прежним мыслям. А что было дальше? После разговора с Устином у Ключика фрол, конечно, и знать никогда не знал Наташку. Начал поглядывать на Стежку. Заметив это, она округляла удивленно глаза и оглядывалась растерянно, будто хотела у кого спросить, правда ли это. Фрол только встряхивал белыми волосами, подмигивал и, закусив язык, принимался махать косой. Не было еще человека в зеленом доле, который мог бы угнаться за фролом в работе. Когда начали в то лето метать скошенную рожь в скирды, Курганов брал с собой на всякий случай пару запасных вил. Разойдется, бывало, не остановить его ничем, только с треском ломались, как сухие прутики, черемховые железной крепости черенки вил. И снова подмигивал Стежке, когда оказывалась она рядом. Стежка теперь вспыхивала, запиналась и боязливо глядела по сторонам, нет ли рядом Захара Большакова. «Боишься?» — спросил однажды фрол у нее. «Отойди, седой дьявол!» — жалобно попросила Стежка. Ладно, я подожду, пока привык.